Глава 12. Иисус начал говорить им притчами. Насадил человек виноградник, обнес его оградой, вырыл яму для давильни, выстроил сторожевую башню и отдал его в наем виноградарям, а сам уехал в чужие края. А вот настала пора, послал он слуг к виноградарям получить свой доход с виноградника. Но те схватили его, избили и отправили ни с чем. Снова послал к ним другого слугу, но тому разбили голову и выгнали с позором. Послал еще одного, того убили. Много других посылал, одних избивали, других убивали. Был у него еще сын, любимый, единственный сын. И последним послал к ним его, думая, «Сына моего постыдятся». Но виноградари те стали говорить друг другу, «Это наследник, давайте убьем его, и нашим будет наследство». Они схватили его, убили и выбросили из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Он вернется и казнит виноградарей, а виноградник отдаст другим. Разве вы не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, стал краеугольным камнем. Это сделано Господом. У нас на глазах совершилось чудо. Они поняли, что притча направлена против них, и хотели было схватить его, но побоялись народа. Поэтому они оставили его и ушли. Тогда к Иисусу подослали несколько фарисеев и иродиан, чтобы те поймали его на слове. Они приходят и говорят, «Учитель, мы знаем, что ты человек прямой, никого не боишься и никому не угождаешь, а прямо и ясно учишь жить так, как велит Бог. Скажи, позволительно платить подать Цезарю или нет? Платить нам или не платить?» Иисус, увидев их лицемерие, сказал, «Что вы меня испытываете? Принесите мне посмотреть динарий». Они принесли. Иисус спрашивает их, «Чье здесь изображение и чье имя?» «Цезаря», — отвечают они. Тогда Иисус сказал им, «Цезарева отдайте Цезарю, а Божье — Богу». Они были поражены его ответом. Пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения мертвых. И вот о чем они его спросили. «Учитель», — сказали они, — «Моисей написал в законе, что если умрет у кого-нибудь брат, который был женат, но детей не имел, пусть возьмет брат его жену, чтобы дать брату потомство». Было 7 братьев. Первый брат женился, но умер, не оставив потомства. Второй брат взял его жену, но умер, не оставив потомства, третий тоже. И никто из 7 не оставил потомства. Наконец умерла сама женщина. А после воскресения, когда встанут мертвые, чьей она будет женой? Ведь женаты на ней были все 7. «Как вы заблуждаетесь», — ответил им Иисус. «И, конечно, потому, что не знаете ни Писаний, ни Божьей силы. Когда мертвые воскресают, они уже не женятся и не выходят замуж. Они подобны ангелам на небесах. А что касается воскресения мертвых, разве вы не читали в книге Моисея о том, как Бог из горящего терна сказал ему, «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Но Бог, Он Бог не мертвых, а живых. Вы очень заблуждаетесь». Один из учителей закона, который присутствовал при споре и слышал, как хорошо ответил им Иисус, подошел к нему и спросил, «Какая заповедь первейшая?» «Первейшая заповедь», — ответил Иисус, — «Слушай, Израиль, Господь наш Бог — единственный Господь. Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой, всеми помыслами и всеми своими силами». А вот вторая. «Люби ближнего, как самого себя». «Нет заповеди больше, чем эти». «Хорошо сказано, учитель», — ответил учитель закона. правду ты говоришь, что он один и нет Бога, кроме него, и что любить его всем сердцем, всеми помыслами и всеми своими силами, и любить ближнего, как самого себя, важнее всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, как умно тот ответил, сказал ему: «Ты недалек от Царства Бога». После этого уже никто не осмеливался задавать ему вопросы. Продолжая учить в храме, Иисус сказал: «Как могут учителя закона говорить, что помазанник — потомок Давида? Ведь Давид сам сказал, движимый Духом Святым: „Сказал Господь господину моему: „Восседай по правую руку мою, а я повергну твоих врагов под ноги твои“». Сам Давид называет его господином. Какой же он его потомок? И множество народа слушало его с удовольствием. Иисус учил народ и говорил: «Остерегайтесь учителей закона. Им нравится расхаживать в длинных одеждах. Они любят, чтобы их почтительно приветствовали на площадях, любят сидеть в синагогах в первом ряду и на почетных местах на пиру. Они пожирают имущество вдов, а потом напоказ долго молятся. Этих ждет самый суровый приговор». Иисус, сев возле сокровищницы, смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богачи клали и по многу, а потом подошла одна бедная вдова и положила две медные монетки, лепты, один квадрант. Иисус подозвал учеников и сказал им: «Верно вам говорю, эта бедная вдова положила больше всех остальных. Все, кто клал деньги в сокровищницу, клали излишек. Она же, такая нищая, положила все, что у нее было, все, на что жила».